Алан Нукланд. По дороге могущества. Книга третья. Падение. Том первый. Глава первая. «И что будем делать?» — наконец спросил Вильяр, стиснув кулаки. Я перевел взгляд с ухмыляющегося енота на ревущих выступлений вооруженных зверей, заполонивших поляну. Если честно, то я сейчас их прекрасно понимал. Они ведь только что получили карт-бланш на убийство своих заклятых врагов, так чем же это не повод для радости? Месть, наконец, свершится, и вероломные двуногие будут наказаны за века угнетения беззащитных собратьев. Людям придется признать, что времена изменились, и теперь им предстоит заплатить за все собственной кровью во имя торжества справедливости. И нельзя не заметить, что я во многом даже был согласен с их правом на месть, но вот только то, что они получили саму эту возможность благодаря нам, не позволяло порадоваться за благородные помыслы своих врагов. А они были именно моими врагами, потому что в грядущей войне я буду выступать против них. Оставаться в стороне и спокойно наблюдать за тем, как гибнут невинные люди, я не намерен. «Вернемся в Рейтерфолл», — твердо сказал я, сжав губы. «Предупредим барона о грядущем нападении». Вилл коротко кивнул. «Согласен». Лютер покосился на нас, а потом негромко произнес. «Я останусь здесь, так что топайте без меня». «Что?» Скинув брови, я посмотрел на него. «Почему?» Дернув щекой, он нахмурился и понизил голос до едва слышного полушепота. «Не понимаете, да? Этот?» Кивок в сторону кальмуара. «Только что гарантировал нам неприкосновенность как здесь, так и за пределами поляны. Мы можем находиться тут сколько угодно и уйти тогда, когда пожелаем. Так не лучше ли кому-то из нас задержаться, чтобы посмотреть, что будет дальше, м?» Он выразительно заглянул нам в глаза. «Так вот оно что. Рич хочет воспользоваться разрешением пастухара, чтобы беспрепятственно шпионить за зверями. А что? Умно. Иметь своего человека в стане противника дорогого стоит. И хотя вряд ли ему удастся разузнать здесь что-нибудь стоящее, пренебрегать такой возможностью не стоит. А то ведь мало ли, как оно все может потом обернуться». Я кивнул. «Понял тебя». Внезапно я явственно почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд и, скользнув глазами по толпе хищников, остановил их на кальмуаре. Пастухар, убедившись, что смог обратить на себя внимание, поднял руки ветви, и животные сразу же угомонились. «Позвольте поинтересоваться, посланники, куда будет лежать ваш дальнейший путь?» Его вопрос разнесся над поляной, и десятки звериных зрачков ожидающе уставились на нас. Глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед. «В этом нет секрета, почтенный кальмуар. Я и Вильяр собираемся вернуться в город, а Лютер выразил желание остаться на священной земле Ахдалгабота». Я выдержал паузу, а затем слегка склонил голову. «Если, конечно, ему это будет дозволено». Леграта скачнул пышными кронами и что-то гулко и явно недовольно проскрипел. Кальмуар тоже нахмурился и с раздражением зашуршал своими гибкими прутьями. «Шаагриард никогда не отказывается от сказанного. Вы вольны остаться или беспрепятственно уйти. И даже более того...» Он подался вперед, нависнув над нами. «Наше племя не погрязло в невежестве и бесчестии, подобно вашему. И потому мы не будем уподобляться вам и нападать на Рейтерфолл под покровом ночи и тайны». Голос пастухара стал громче, в нем чувствовалась мощь власти и силы, и все звери торжествующим рыком поддерживали каждое его слово. «Внемлите же, Саргон и Вильяртек! Шаагриард назначает вас своими храдосами! Вы обязаны доставить наше слово барону Дериору Брантару Драйтерну и уведомить его о том, что завтра, когда солнце войдет в зенит, мы выйдем к стенам Рейтерфола и истребуем с его жителей плату кровью за нарушение единого договора». Мою кисть тут же сковала холодом, и в голову ворвалось сообщение, возникшее в Дриаре. «Храдос Шаагриарда. Совет Шаагриарда избрал вас своими храдосами, посланниками, которые должны доставить барону Града Рейтерфолл, Дериору Брантару Драйтерну, известие о том, что ровно в полдень армия зверей Силпатов нападет на его подданных, чтобы привести в исполнение приговор суда. И чем быстрее вы доставите это сообщение барону, тем больше времени у него будет для того, чтобы приготовиться к нападению. Награда – повышение репутации с городом Рейтерфолл. Неизвестно. Штраф за провал – падение репутации с городом Рейтерфолл. Неизвестно. Животные вновь сошлись в истошном кровожадном вопле и затрясли оружием. Сглотнув, я поклонился сначала замолчавшему Кальмуару, а затем Элигратосу. «Мы доставим это послание. Амирус, древний Ар!» Сказав это, я развернулся и, более не оборачиваясь, зашагал прочь. Вильяр, не мешкая, направился следом за мной. И как только мы вышли из поляны и углубились во тьму ночного леса, звуки звериного ликования за нашими спинами наконец стали стихать. Сразу же после этого Вильяр молча вышел вперед и, как более опытный следопыт, возглавил наш поход, отыскивая путь в город по одному ему видимым ориентирам. Доверившись ему, я старался не отставать, погрузившись в мрачные размышления. Что ж, стоит признать, что прозвучавший приговор стал для меня полной неожиданностью. Я никак не рассчитывал на то, что нас полностью оправдают, а всех жителей города приговорят к кровавой расплате за содеянное. Почему же все так получилось? В чем был прокол? Ведь расчет делался на то, что даже переложив вину на барона и обвинив его в халатности, всю ответственность в итоге все равно будет нести истинный виновник произошедшего. Балис Брассел Эфилемский, из-за коррупционных махинаций которого вся эта ситуация вообще стала возможна. И в этом случае вряд ли бы Драйтерн стал подставляться, покрывая и выгораживая его. А это все значит, что Шагриард должен был максимум вызвать самого барона на суд для выяснения всех обстоятельств и установления истины. Но уж никак не заочно приговаривать его, а заодно и всех жителей города, к фактической смерти. Нет уж, от этого странного и нелогичного вердикта многомудрого Шагриарда за версту тянет подставой. Такое ощущение, словно они только и ждали повода к развязыванию войны. Да еще этот непонятный единый договор. Кальмуар ведь наверняка так не свод законов Рейтерфолла именовал. Тогда что же это за договор? И что самое главное, о чем в нем говорится? Вильяр вдруг резко остановился, и я едва не налетел на него. Но не успел я ничего раздраженно спросить, как он сам повернул ко мне голову. «Чувствуешь?» Он стал шумно втягивать носом воздух. «Дымом пахнет». Нахмурившись, я тоже внимательно принюхался, но лишь покачал головой. «Нет, ничего. Но, думаю, нам лучше ускориться». Тек напряженно кивнул. «Согласен. Тогда не отставай». Мы сорвались на бег, стараясь при этом не подвернуть ноги о многочисленные корни и не свернуть себе шею. Я мчался вперед, силясь не упустить из виду спину Вильяра, и спустя несколько минут в мои ноздри внезапно ударил горьковатый и едва заметный запах гари, царапающий горло. Чувство тревоги холодной волной прокатилось по венам, сжало желудок и продолжало нарастать с каждым мгновением, пульсируя в висках. А когда до меня донесся далекий крик страха и отчаяния, оно достигло своего апогея. Лес, наконец, расступился в стороны и выбросил нас на небольшую возвышенность, с которой мы в ужасе узрели сам город. Рейтерфолл в огне. Несколько долгих мгновений в ступоре смотрю на поднимающийся над городом густой дым, но когда первоначальный шок отступил, я крепко зажмуриваюсь. Так. Надо дышать. Дышать правильно и стараться не обращать внимания на доносящиеся издали крики. Дышать глубоко и медленно. Ну, давай. Вдох. Задержать. Выдох. Вдох. Не торопиться. Выдох. Повторить. Еще раз. И теперь еще глубже. Еще медленнее. Расслабиться. Так, хорошо. Все хорошо. Сосредоточенность на дыхании вкупе с охватившим тело адреналином подстегнет мысли, направит их в нужном ключе и позволит все обдумать и проанализировать. Распахиваю глаза и окидываю открывшуюся передо мной картину уже иным взглядом. Для начала не весь город объят огнем, а, судя по всему, лишь некоторые его районы. Вот только из-за высоких стен оценить масштаб не представляется возможным. В основном же горит деревня Пепелка, что окружает Рейтерфолл, и очаги пламени раскиданы неравномерно. И о чем это говорит? Лять! Саргон! Вильяр лихорадочно вооружался, стягивая со спины щит и снимая шестопер с пояса. «Не стой! Надо бежать на помощь!» «Замри и не двигайся!» — рявкнул я, продолжая внимательно осматривать поле боя. «Слепо бросившись в атаку, мы никому не поможем. Дай мне еще немного времени». В голове хаотично мелькали разнообразные вопросы с бешеной скоростью, сменяя друг друга. Что произошло? Кто атаковал город? Кто противник? Какими силами он располагает? Это полномасштабное нападение? Где защитники города? И если на часть из них я пока ответить не мог, то вот собрать воедино осколки разрозненной мозаики оказался вполне способен. Как и уяснить главное. Это не нападение внешнего противника. Это внутреннее восстание. Скорее всего, диверсионные отряды врага нанесли одновременный удар как в черте города, так и за его стенами, дабы посеять хаос и разделить защитников. Именно поэтому в самой Пепелке так явно проглядываются очаги возгорания, являющиеся эпицентрами атаки. А так как их всего несколько, то выходит, враг организован, но немногочислен. Вот только несмотря на то, что ему тоже пришлось размазать свои силы, качество его военной мощи вряд ли пострадало. Судя по мелькающим тут и там вспышкам и долетающему до нас характерному грохоту, у него есть магическая поддержка. Что ж, с этим уже можно работать. Я вытянул руку и указал на ближайший эпицентр возгорания. Туда. Мы ринулись напрямую через поле, вломившись в высокую кукурузу, которая полностью скрыла нас от чужих глаз. И если судить по испуганным вскрикам вокруг и сдавленному плачу, здесь пряталось немало выживших, скорее всего, женщины и дети. Но гоняться за ними сейчас, когда они были вне себя от ужаса, было бы верхом глупости. Поэтому мы держались курса. У самой границы кукурузного поля мы остановились и стали напряженно осматриваться. До ближайших домов было метров 15. Хороший обзор на одну из главных улиц, что тянулась по правую сторону и уводила вглубь деревни. А впереди, в одном из граничивших рядом с дорогой дворов, лежал небольшой сток сена, торчащий из него рогатиной, которым можно воспользоваться в качестве укрытия. Вдруг из-за поворота на другом конце улицы выскочила вопящая женщина и побежала к полю, надеясь скрыться от своего преследователя, неотвратимо настигающего ее всадника, что весело гоготал и размахивал над головой окровавленным ятаганом. И едва я увидел это, меня тут же захлестнула волна ярости. Я хотел узнать, кто враг. Что ж, вот этот ублюдок вполне подходит на эту роль. «Этот мой!» — рычу я и рывком выбегаю из укрытия. Взмахом руки превращаю щит светочи в полноразмерный и мчусь к стогу с сеном, выхватываю из него рогатину и бросаюсь к всаднику. Мое появление не прошло для противника незамеченным, он тут же оставил в покое женщину и направил лошадь прямо на меня, занеся клинок для удара. Крепко вцепившись в древко, оскаливаю зубы и за несколько мгновений до столкновения смещаюсь влево, чтобы не попасть под ноги коня, вскидываю щит и с криком выбрасываю вперед руку с рогатиной, целясь в корпус врага. Резкий толчок в плечо и мощный удар в щит прошли практически одновременно. Острые колья деревенских вил прошили облегченный доспех всадника и вошли глубоко в правый бок, а самого нанизанного противника рывком выбросило из седла. Но древко не выдержало и с хрустом сломалось, оставив в моих немеющих пальцах небольшой обломок. Стараясь не обращать внимания на боль в плече и руке, оборачиваюсь к рухнувшему сопернику, который, несмотря на страшную рану, уже пытался подняться. Подскакиваю к нему и с размаху бью щитом в защищенную шлемом голову, опрокидывая обратно на землю, а потом быстро наклоняюсь и изо всей силы втыкаю обломок рогатины под подбородок. Его крик тонет в булькающем хрипе, он цепляется за меня руками и дергается всем телом. Я же прижимаю ублюдка коленом и продолжаю вдавливать древко, расширяя и углубляя рану. Буквально через несколько секунд его движения становятся более вялыми, а глаза практически полностью закрываются. Раздается резкий свист, и в мое правое плечо втыкается стрела. С криком отшатываюсь назад, поднимаю взгляд и успеваю вовремя заметить стоящего на крыше лучника, уже вновь натянувшего тетиву. стремительным движением закрываюсь щитом, в который тут же ударяется новая стрела. Приседаю на одно колено и сразу начинаю творить плетение волшебного кулака. Накопление пустарной энергии заклинания почему-то происходит немного дольше обычного, но времени придавать этому значения не было. Отвожу в сторону щит и нахожу взглядом стрелка. «Валклазар!» Поток волшебной силы срывается с кулака и попадает прямо в лучника. Тот взмахивает руками и теряет равновесие, падая на крышу и кувырком соскальзывая вниз. Но уже у самого края ему все-таки удается схватиться за него и повиснуть на руках. В это время я начинаю медленно идти в его сторону и вновь оттягиваю кулак назад. «Валклазар!» Магический снаряд врезается в спину стрелка, и он с криком падает на землю. Срываюсь с места и бегу к нему на ходу, выхватывая Халдорн. Лучник быстро вскакивает на ноги и пытается лихорадочно наложить стрелу на тетиву, но уже поздно. С разбегу бью его мечом в лицо, и острая сталь с легкостью разрезает плоть и кости. Но даже этого оказывается мало, чтобы убить Силпата. Он с воплями катается по земле, вцепившись руками в окровавленное лицо, и даже не думает умирать. И только после еще нескольких сильных ударов в шею враг наконец отдает мне свои униары и отправляется к Баглорду. Тяжело дыша, выпрямляюсь и напряженно осматриваюсь. Пусто. Никого нет? Даже женщины. Наверное, скрылась в полях. Скашиваю взгляд на торчащую из плеча стрелу. Судя по всему, ничего особо страшного. Вошла неглубоко, спасибо за это качественные кожанки с металлическими вставками. Да и кость вроде как не задела. Хочу выдернуть ее левой рукой, но в непонимании пялюсь на собственный обрубок. Вот же лять, никак к этому не привыкну. «Сар!» Поднимаю голову и вижу Вильяра, идущего ко мне от противоположного дома. И, судя по окровавленному шестоперу, он тоже зря время не тратил. «Ты как, в норме?» Я кивнул, бросая вокруг настороженные взгляды. «Терпимо. Тогда пошли, нужно уходить с улицы». Он нырнул в ближайший переулок, и я направился следом. Пройдя несколько дворов и обогнув лающего на привязи пса, мы остановились, и Вил повернулся ко мне. «Давай вытащу стрелу». Быстро осмотрев торчащее древко, он взялся за него и слегка покрутил. Сцепив зубы, я зашипел от боли. «Все хорошо, кость цела. Лечилки есть?» «Да, еще 7 штук». «Хорошо, тогда я просто извлеку наконечник, а ты залей рану». Так крепко взялся за стрелу. «Готов? Раз, два». Он не стал говорить «три», а сразу же рванул древко на себя. Сдавленно зарычав, я закинул Халдорн в ножны и вытащил дрожащей рукой склянку с красной жидкостью. Сорвав зубами пробку, вылил часть на кровоточащее плечо, а остатки выпил. После этого вновь вытащил меч, кивнул Виллу, и мы двинулись дальше. Но буквально через пару минут вновь замерли, прислушиваясь к грохоту и тонкому девичьему визгу, раздавшемуся в глубине дома, рядом с которым мы проходили. А через мгновение прозвучал звон бьющейся посуды и удар с силой распахнутой двери, после чего крики теперь стали доноситься с улицы. Переглянувшись с Вильяром, я прильнул к стене, тихо прошел вдоль нее и осторожно выглянул из-за угла. Девчушка лет 14 с рыданиями пыталась отползти от грузного мужика, который, наклонившись, схватил ее за ногу и подтянул к себе. Ударив закричавшую девочку по лицу, он принялся рвать на ней одежду. Быстрым движением забросив Халдорн за спину и превратив щит светочи в наплечный тарч, я вытащил нож из ножен на голени. Орудовать длинным мечом в такой опасной близости от девушки я не рискнул. Бросив взгляд за спину, прошептал Виллу одними губами «Прикрой», после чего, пригнувшись, стал красться к насильнику. И когда до него оставался последний метр, я напряженно замер, а затем резко шагнул вплотную к нему, обхватил за шею обрубком левой руки и воткнул нож ему в горло. Но я недооценил силу противника. Вместо того, чтобы забиться в огонь, он взревел и поднялся на ноги, даже несмотря на то, что я висел на нем. Словно разъяренный медведь, он вцепился правой рукой в мою кисть, сжимающую нож, а локтем левой стал бить меня в живот. Чтобы вернуть себе потерянное преимущество, я рванул ублюдка на себя и вместе с ним повалился на землю. От неожиданности он разжал пальцы, и я смог вытащить нож у него из горла. Но вот нанести новый удар не успел. Насильник умело мотнул головой назад, и его затылок, подобно монолитному кирпичу, врезался мне в лицо. Раздался мерзкий хруст, и из сломанного носа хлынула кровь. Воспользовавшись моей секундной дезориентацией, наемник вырвался из захвата, перевернулся и с размаху ударил меня кулаком в лицо. Тут же последовал еще один удар, но вот третий я ему сделать не дал. Взмахнув обрубком руки, направил трансформирующийся щит выродку в голову, и стальной край светоча раздробил вражескому силпату висок. Затем я быстро перехватил нож обратным хватом и с криком воткнул лезвие ему в глаз. И я не поверил своим глазам, когда наемник, отшатнувшись от меня, поднялся на ноги. Плохо слушающейся рукой он схватился за рукоять ножа, но буквально через мгновение свалился, наконец, замертво. «Ах ты ж сука!» Поворачиваю голову на крик и вижу Сухопарова напарника убитого, который с оголенным мечом выбежал из распахнутой двери дома. Но едва он ступил на крыльцо, как ему в ноги прилетел удар шестопером. Убийца с криком пал на землю, и нависший над ним Вильяр несколькими мощными ударами раскроил ему череп. Сплюнув кровь, я встал, шатаясь, подошел к стоящей рядом бадье с холодной водой и с облегчением окунул в нее голову. Утерев лицо ладонью, вернулся к трупу насильника, перевернул его на спину и, уперевшись ногой ему в грудь, одним рывком вытащил свой нож. «Где девчонка?» — хриплым голосом спросил я Вилла. Убежала, я не стал ее останавливать. Он задумчиво посмотрел в сторону двери, ведущей в дом. «Я сейчас». Взмахнув шестопером и выставив перед собой щит, он скрылся внутри. Я же убрал нож и стал внимательно рассматривать тела убитых. И практически сразу нашел то, что искал. «Там два тела», — доложил вернувшийся Тек. «Мужчина и женщина. Наверное, родители». Я кивнул и указал на трупы. «Я как раз думал над тем, как нападающие определяют, кто свой, а кто чужой. Экипировка ведь у всех разная, да еще и ночью хрен что разберешь. И если бы у них не было никаких отличительных знаков, значит, это профи, которые отлично знают друг друга в лицо. Но у этих есть вот это». Присев на корточки, я оттянул белую ткань с начертанными на ней алыми символологическими фигурами и знаками, что покрывало левое плечо мертвеца. «Если не ошибаюсь, у всадника с лучником были такие же». «Ты прав», — задумчиво согласился Вилл. «У того, кого я завалил первым, тоже такой был». «Что ж, это хорошая новость. Мы имеем дело с наемниками, которые как минимум плохо друг с другом знакомы. И в случае чего это можно будет использовать себе на пользу». Немного помедлив, я все же сорвал эту наплечную ткань с обоих тел и убрал в сумку. С учетом новой информации она может пригодиться. После этого я выпрямился и вытащил Халдорн. «Пошли». До ближайшего эпицентра нападения оставалось совсем недалеко. «Недалеко, недолго, расстояние, время». «Время, точно, время!» «Я же повысил плетение волшебный кулак до второго такта, и после этого усиления время его сотворения выросло, и теперь на воплощение уходит 2,94 секунды». Вот почему возникло ощущение, что заклинание накапливает энергию дольше обычного. Совершенно вылетело из головы. Впредь это обязательно надо брать в расчет. Мы быстро проходили двор за двором, и по мере нашего приближения воздух становился все более сухим, веяло жаром, слышался треск огня и горло соднило от едкого дыма. Вильяр потел, плевался и кашлял, я же чувствовал себя вполне сносно. Все же сказывается опыт ведения боя в подобных условиях. А учитывая то, что с каждым шагом звуки проходящего впереди сражения становились все отчетливей, вскоре этого опыта определенно станет больше. Напряженно прислушиваясь к звону стали и воинственным воплям, мы, скрытые тьмой переулков, прокрались к узкому перешейку между двумя длинными двухэтажными домами и притаились за составленными у стены ящиками мусора. Облизнув пересохшие губы, я вжался в угол между кирпичной кладкой и деревянным контейнером, а затем медленно приподнялся и окинул взглядом полыхающую улицу, готовый в любой момент нырнуть обратно в укрытие. Обзор был не слишком удачный, но и его вполне хватало, чтобы оценить положение. Белоплечники схлестнулись с защитниками пепелки, и с той, и с другой стороны были лучники, но вот с магической поддержкой у пепелчан оказалось туго. Либо ее не было совсем, либо все силы дружеских колдунов уходили на отражение атак оппонентов, которые под защитой волшебного купола безжалостно забрасывали обороняющихся различными смертоносными снарядами. Я насчитал 4 магов, 3 внутри купола и 1 явно боевой маг, сражающийся отдельно от них в ближнем бою. Также заметил как минимум 3 лучников, 2 на крыше домов напротив, 3, если судить по летящим стрелам, тоже на крыше, но только где-то на ближайшем к нам здании. Увидев достаточно, я пригнулся, перевел дух и невольно покосился на свой обрубок. Лять, будь у меня 2 рука, можно было бы обратиться в Страгина и быстро избавиться от всех стрелков. Хотя, конечно, есть слабая надежда, что при превращении конечность восстановится, но полагаться на это неразумно. Тело-то одно, да и руку я отрубил при обратной трансформации. Так что стоит на время забыть про способности Лимрака и сосредоточиться на других своих сильных сторонах. Так, ладно. Сглотнув, я поднял взгляд на Тека. Белоплечников больше, поэтому нам надо вмешаться в бой так, чтобы нанести максимально возможный урон. Основной целью являются маги и лучники. Их надо снять в первую очередь. Вилл хмыкнул. Легко сказать. Сделать тоже не очень сложно. Я достал из сумки стеклянную сферу, внутри которой плескалась лавовая жидкость. Держи, это жидкий огонь. Во время боя с пастухаром я о нем забыл, зато сейчас пригодится. Швырнешь ее в магов, а я попытаюсь достать стрелков при помощи склянки со сжатым воздухом. Если не убьет, то раскидает да покалечит как минимум. И вот еще рунир пустарного щита. Раздавишь в руке перед рывком. Окинув глазами полученные расходники, он внимательно посмотрел мне в лицо. Откуда у тебя все это? Вспомнив бой с Нагльфаром, я усмехнулся. Эхо войны. Все, выдвигаемся на счет 3. Вложив меч в ножны, поставил перед собой флакон с бушующим внутри мини-вихрем, взял в ладонь рунир щита и начал отсчет. 1, 2, 3. Ломаю в кулаке волшебную табличку, и изо рта вырывается словесный активатор «Бромиагон». Только мелькнула окутавшее тело волшебная броня, а я уже хватаю флакон, вскакиваю на ноги и бегу к выходу из подворотни. Мгновение меня накрывает шум развернувшегося сражения. Рев солдат, звон стали, свист стрел, треск пламени и крики боли. Прямо передо мной один из бородатых белоплечников разрубает топором грудь своему сопернику, во все стороны хлещет кровь. Мчусь на него и с разбегу бью щитом в лицо, сшибая ублюдка на землю. Не останавливаюсь, чтобы добить, а пробегаю еще несколько метров до середины улицы, нажимаю на крышку флакона и швыряю его в лучников на крыше. Склянка разбивается буквально на полметра ниже них, и взрывная волна вырвавшегося на свободу сжатого воздуха расшвыривает их, словно тряпичные куклы. Тут же выхватываю халдерн, подскакиваю со спины к ближайшей паре сражающихся и размашистым ударом перерубаю наемнику шею под затылком. Краем глаза замечаю яркую вспышку и потоки жидкого огня, что растекается по защитному куполу магов. Вилл вступил в игру. Не теряя времени и используя эффект внезапности на полную, делаю рывок к следующей паре и врезаюсь с флангов замешкавшегося противника щитом. Взмахнув руками, он отлетает назад и падает на спину, но практически сразу вскидывает для защиты меч и пытается отползти подальше. Делаю шаг к нему и с силы опускаю клинок, целясь в руку с оружием. Лезвие с легкостью отрубает кисть и со звоном ударяется о чешуйчатый доспех. Не обращая внимания на крики павшего и на подскочившего его добить пепелчанина, вскидываю щит и стремительно оборачиваюсь, одновременно с этим оттягивая назад кулак и начиная накачивать его пустарной энергией. Вовремя. Бородатый воин, которого я атаковал первым, уже пришел в себя, поднялся на ноги и кинулся за мной вдогонку, занося для удара широколезвийный топор. Целюсь в район шеи и выжидаю, когда расстояние между нами не сократится до 2 метров, а затем резко выбрасываю вперед кулак. «Волклазар!» Волшебный снаряд тараном врезается в голову, слышится хруст, и бородач летит ногами вперед, приземляясь рядом со мной. Сразу наношу несколько колющих ударов ему в окровавленное лицо, а потом слышу нарастающий шум и замечаю краем глаза быстро разгорающееся сияние. Вскидываю голову, расширившимися глазами вижу летящий огненный шар, но не успеваю среагировать. Удар в грудь, взрыв, и меня отшвыривает на несколько метров назад. Приземление было жестким. Меня протащило по земле, перед глазами все расплылось, а воздух с трудом удалось протолкнуть в стянутые болью легкие. Пытаюсь проморгаться, замечаю вставшие полукругом размытые силуэты, а потом кто-то схватил меня под мышку и куда-то потащил. Ничего не понимая, стараюсь отмахнуться щитом и вырваться из захвата, но сквозь вязкий шум в ушах пробивается яростный вопль. «Свои мы свои! Переставляй ногами! Вперед, в укрытие! Вперед!» Перестаю сопротивляться и, спотыкаясь, волокусь за этим неизвестным. С каждым шагом все больше прихожу в себя, и когда воин толкнул меня за перевернутую телегу, я уже мог вполне нормально соображать. Так, клинок из рук не выпустил, дышать тяжело, но вполне терпимо, видимых ранений нет. Судя по всему, своим спасением я обязан пустарному щиту, который принял на себя весь урон. Повезло. «Ляцкий двальщик, да?» — закричал воин, выглядывая поверх телеги. «Двальщик?» — непонимающе переспросил я, окидывая его оценивающим взглядом. Стальной доспех, шлем с решетчатым полузабралом и легким козырьком, на наплечниках выгравирован герб Рейтерфола. «Ага, мало того, что двумя клинками орудует, так еще и магией огня владеет. Гремучая смесь. Но вы, мужики, молодцы, вывели из строя часть лучников и позволили моим парням продавить магов. Ваша внезапная атака дала нам преимущество». Привалившись спиной к днищу телеги, я стал лихорадочно продумывать свои дальнейшие действия. «А если...» Распахнув сумку, быстро нашел необходимый рунир и прокричал воину. «Сейчас уберу двальщика и увеличу наше преимущество!» С этими словами разламываю табличку и активирую новое плетение. «Саграф Ардан!» Тело тут же словно покрывается сетью треснувших зеркальных осколков. Хватаю лежащий клинок, поднимаюсь на ноги, морщась от боли в груди, и бросаю взгляд на удивленного воина, который к его чести соображал быстро. «Саран, Аристарх! Отвлеките двальщика, свяжите его боем!» Я выбежал из укрытия и перебежал на правую сторону дороги, при этом внимательно следя за тем, чтобы ни с кем не столкнуться и не получить случайный урон. От этого плетение отвод глаз сразу же потеряло свою силу и проявило меня. Это не невидимость в полном понимании, а лишь искажение пространства, которое на определенный промежуток времени позволяет стать незаметным для несосредоточенного на тебе человека. Чтобы заклинание сработало, надо выпасть из поля зрения соперника и при этом никак не взаимодействовать с внешним миром, по крайней мере, явно. Да и производимый шум Саграф Ардан скрывать не умеет, так же, как и запах. Но сейчас, когда вокруг бушует битва, остаться незамеченным одновременно и проще, и сложнее. С одной стороны, противник рассеивает свое внимание, с другой же, чтобы добраться до него, придется сильно постараться. Пробежав вдоль улицы и обогнув опасные участки с огнем и сражающимися солдатами, я подкрался сбоку к боевому магу, на которого налетели подручные неизвестного воина. Один крепкий, закованный в сталь рыцарь с полутораручным мечом, а второй легкий боец, вооруженный щитом и клевцом. Напав на ловко орудующего двумя клинками мага, который блокировал практически все их атаки без особого труда, они в основном вели оборонную тактику, не делая колдуну возможности применить заклинания и не подставляясь под удары. Стиснув рукоять Халдорна, я приблизился практически вплотную к двальщику и напряженно замер по левую сторону от него, пытаясь поймать и не упустить удачный для удара момент. И, наконец, таковой представился. При парировании удара сверху колдун вскинул левую руку и открыл незащищенную подмышку. Я среагировал мгновенно. Шаг вперед и резкий колющий удар. Острое лезвие практически наполовину вошло в тело мага, прошив сердце и легкие. Провернув клинок в ране, надавил рукоятью вниз, и у хрипящего от боли противника подкосились ноги, чем я тут же воспользовался, став наносить мощные удары кромкой щита ему в лицо. И лишь когда он повис безвольной марионеткой, я сбросил его с меча и добил одним ударом в глаз. «Все в атаку!» Прогремел позади меня зычный приказ воина в шлеме, который тут же поддержали воинственным воплем десятки глоток. «Мочи, ублюдков!» По большей части вооруженная, чем попала толпа крестьян и молодых силпатов, хлынула из тылов и напала на сдавшего позиции противника. Я решил не лезть на рожон в этом исступленном рывке, а занял удобную позицию с правого фланга и стал активно поддерживать атаку магическими ударами волшебного кулака, сбивая с ног спешно отступающих наемников и не позволяя оставшимся вражеским лучникам производить обстрел. И спустя буквально несколько минут враг был окончательно разгромлен. «Прекратить преследование!» — взревел воин в шлеме. «Трубить сборы отступления!» Тяжело дыша, я опустил дымящийся кулак и устало осмотрелся. Хорошо экипированные солдаты городского гарнизона, услышав трубный сигнал, криками останавливали ополченцев и разворачивали их назад, по пути подбирая своих раненых и добивая чужих. «Захватить двух выживших со стороны противника!» — продолжал отдавать распоряжение воин. «Всех остальных добить! Своих раненых по возможности отличить и помочь с передвижением в тыл. Подать соответствующий сигнал назад. Арлиан, на тебе снабжение. Максимально быстро обыщи трупы и собери все необходимые расходники. Саран, выстави дозор. Я не стал отсиживаться в стороне и активно включился в работу, помогая перевязывать раны и перетаскивать раненых, сдавая их на руки подоспевшим с тыла женщинам, детям и старикам. При этом внимательно осматривался вокруг, невольно выискивая среди павших Вильяра. Но, слава древним, я заметил его на другой стороне улицы относительно здоровым, если не считать перевязанного левого плеча и головы. Кивнув ему, я покрепче ухватился за талию стонущего от боли мужчины, которого буквально тащил на себе. Бедняги проткнули живот, и он едва переставлял ноги, зажав рану рукой. Наконец мы вышли к самой окраине пепелки, и нас провели в обширный амбар, наполовину заполненный сеном. На первый взгляд здесь собралась большая часть деревни, а это без малого несколько сотен человек. Вот только, увы, в основном это были все те же женщины, старики да дети. Хорошо, если крепких взрослых парней и мужчин наберется хотя бы с пару-тройку десятков. Поэтому неудивительно, что среди них сильно выделялись стоящие особняком солдаты Рейтерфола, а также немногочисленные силпаты, которых нападение застало за воротами города. «Что делаем дальше?» — спросил подошедший Вильяр, таща на спине мешок с явно чем-то тяжелым. «Вот сейчас и узнаем», — глухо ответил я и направился к руководящему солдатами воину. «Прошу прощения, это вы здесь главный?» «А, Рей!» Воин стянул с головы шлем, и мы, наконец, смогли увидеть его лицо. Парень лет 28, без усы и безбородой, с чуть темноватой кожей и зелеными глазами. «Будем знакомы. Драксан Аблагард, легрант Рейтерфолской армии, командующий 6-м пехотным отрядом «Безродные». Саргон из Рейтерфола, силпат». Я пожал протянутую руку, размышляя над тем, что легрант, вероятно, какой-то воинский титул. «Вильяртек, силпат, отсюда же». «Что ж, Рэй, выражаю вам официальную благодарность за оказание помощи в защите пепелки, а также уполномочен предложить вам примкнуть к рядам ополченцев. Нам, как видите, помощь не помешает». «Это точно». Я окинул взглядом столпившихся в амбаре людей. «А вы можете прояснить обстановку? Кто нападающие, что им нужно, как обстоит ситуация в городе?» Драксан криво улыбнулся и взял шлем под мышку. «На все вопросы лишь один ответ. Алядь его знает. Мой 6-й вместе с 5-м отрядом выдернули по тревоге и направили подавить беспорядки в пепелке. Но едва попав сюда, мы плотно завязли в боях. Позже попытались отступить, но ворота оказались захвачены и блокированы противником изнутри. А так как связь по расперам оказалась нарушена, то и выяснить, что происходит по ту сторону стен, мы не можем. Собственно, как и уточнить информацию по составу, требованиям и целям атаковавших нас ублюдков. Такие дела». Я и сам не заметил, как все разговоры вокруг постепенно стихли, и люди стали внимательно прислушиваться к довольно громкому голосу Легранда. «Ясно. А расперы — это что-то типа средств связи?» «Верно». Драксан достал из маленькой сумки на поясе небольшой изумрудный камень, испещренный магическими символами. «Удобная штука, только вот сейчас абсолютно бесполезная». «Не совсем бесполезная», — влез в разговор хмурый черноволосый мужчина с мешками под глазами и недельной щетиной на лице. «Здрасте, я Арлиан, маг и по совместительству снабженец безродных. Так вот, расперы-то, грубо говоря, у нас рабочие, но по факту пустарные связи нарушены, и поэтому мы не можем ни с кем связаться». «И в чем может быть причина?» — задумчиво спросил Вильяр. Маг пожал плечами. «Да шут пойми. Хотя, думаю, здесь дело в каком-то магическом резонаторе, из-за которого все и полетело к чертям». «Резонатор?» — с интересом переспросил Вильяр. «Это что-то типа вот такой штуки?» Он поднял с пола свой здоровый мешок, который я недавно заметил, и вывалил себе под ноги довольно большую, сплошь разлинованную рунами серебряную полусферу, в которую было вмонтировано изрядное количество разнообразных драгоценных камней, сверкающих и переливающихся на свету. «Рёгган и Йоргд!» Арлен присел на корточки перед сферой, дотронулся до одного из множества рунных дисков и вскинул брови. «Ну, это многое разъясняет. Если кто не в курсе, то эта штука действительно что-то типа мобильного подавителя, делает невозможной любую связь в радиусе действия. Вот только в этой модели есть несколько нововведений. Маг задумчиво покрутил устройство, рассматривая весь рун. И, судя по всему, направлены они на сохранение общения между теми, у кого есть такой же артефакт. То есть нам крылья подрезали, а сами могут без проблем координировать свои действия? Сделал я неутешительный вывод. Точнее и не скажешь. Взломать сможешь, чтобы мы слышали их переговоры? Поинтересовался Драксан. Маг хмыкнул. Если дашь мне месяцок, то могу попробовать. Хреново. Легрант выпрямился. Тогда просто отключи его, чтобы расперы заработали. Арлен покачал головой. Не все так просто. Эти резонаторы образуют своего рода цепи, чтобы разрушить ее и нивелировать подавляющий фон, надо вывести из строя как минимум 25% от имеющихся устройств, если не все 50. Но это уже хоть что-то. Рэй Вильяр, где вы нашли эту бандуру? Ее маги охраняли, которых мы прикончили, а потом я с их трупов прихватил в качестве трофея. Уж очень привлекательно она выглядит. Мы все невольно вновь опустили глаза на притягательные драгоценные камни, вплавленные в чистое серебро. «Это да, драгметаллов на нее ушло немало», — протянул Орлян. «Но именно поэтому и качество зачарования такое отличное». «Как думаешь, сколько у них таких штуковин?» — спросил Драксан. На этот вопрос ответил я, задумчиво склонив голову. «В черте пепелки еще как минимум 3, а вот сколько в городе сказать сложно». Легран с интересом посмотрел на меня. «Откуда такая информация?» «Когда я рассматривал деревню с возвышенности, то насчитал 4 эпицентра нападения. Вернее, видимых было 3, но предполагаю, что 4-й находится на другой стороне пепелки». «Атака с 4 сторон, чтобы охватить весь радиус, внести хаос и разделить защитников», — пробормотал командующий. «Что ж, это вполне логично. Один отряд мы только что разбили, выходит, осталось еще 3. Если, конечно, группа Бартаса не уничтожила кого-то из них. Но будем отталкиваться от худшего. Нападение противника прошло успешно, и Бартас с его парнями мертвы». Двери амбара заскрипели, и внутрь зашел один из тех воинов, которые отвлекли Двальщика, и, вытирая окровавленные ладони тряпицей, направились к нам. Я скользнул взглядом по висящему у него на поясе клевцу и сделал себе зарубку на будущее приобрести по возможности такое же. Ведь, как показала практика, сражаться одним лишь мечом не всегда эффективно. Один же мощный удар в голову вот этим зловещим оружием может раскроить череп и мгновенно упокоить практически любого силпата. В теории, конечно же. «Я так понимаю, есть новости от наших пленников?» — спросил подошедшего Драксан, рассматривая его окровавленные руки. «Ага», — воин сплюнул. «Они долго упорствовать не стали». Увидев мое помрачневшее лицо, он усмехнулся и добавил. «Ребятки быстро поняли, что с магическим исцелением я могу развлекаться с ними сколь угодно долго». «Сарен, подробности нам ни к чему», — нахмурился Легранд. «Выкладывай». Тот пожал плечами. «Оба сказали одно и то же. Их уже давно наняли за щедрую плату для кровавой работы. Подробностей не говорили вплоть до сегодняшнего вечера, когда поступил приказ собраться в обозначенном в пепелке месте. Цель — жечь дома и резать всех, кто им сопротивляется. А после захвата контроля над деревней — пленить выживших и ждать дальнейших распоряжений. Если же ничего не выгорит, то надо отступить и объединиться с другими группами, состав каждой из которых 25 человек. 5 стрелков, 4 мага, 3 всадника, остальные — пехтура. В общем, это обычная босота. Чтобы узнать больше, надо раздобыть кого-то рангом повыше». Я вскинул брови. «Сотня человек только в пепелке? Сколько же их в городе?» Драксан тяжело вздохнул и повернулся к внимательно наблюдающему за нами широкоплечему старику с сидеющей бородой и кустистыми бровями, который сидел на скамье, чуть подавшись вперед и свесив руки между ногами. «Рэй Дардай, оставаться здесь небезопасно. Собирайте ваших людей, будем отступать». Старик поджал губы. «А как же остальные жители? Все, кто попал в лапы к этим убийцам?» «Сейчас у нас нет возможности их освободить, но мы обязательно это сделаем после того, как к нам подойдет подкрепление». «А если оно не подойдет?» «Нет, как старейшина пепелки, я не имею права их бросать», — заупрямился дед. «Это приказ», — жестко отрезал Легранд и обвел рукой дрожащих, испуганно жмущихся друг к другу людей, которым чудом удалось пережить нападение. Или вы хотите, чтобы и они тоже угодили в плен?» Дардай не смог выдержать взгляд командира и молча отвел глаза. «А есть путь отступления в город?» — спросил я, и Драксан непонимающе глянул в мою сторону. «При чем здесь город? Мы уведем людей в лес, а дальше будем действовать по ситуации». «А может, тогда сразу отправимся к Мандриму Знамииру?» — поинтересовался один из молодых силпатов, судорожно стискивая в руках самодельное копье. «Он ведь сможет нас всех защитить?» От моего взгляда не укрылось то, как мрачно окружающие встретили это вполне дельное предложение. «Мандрим не вмешивается в мирские дела», — хмуро ответил привалившийся к стене воин с полутораручным мечом на коленях, который вместе с Сараном отвлекал Двальчика. «Он не вмешается, даже если вас будут убивать у него на глазах». Весь амбар погрузился в гнетущее молчание. «Боюсь, отступление в лес не лучший выход», — мрачно изрек я. «Это почему же?» — Легрант выгнул бровь. Я невольно скользнул взглядом по толпе. Стоит ли открывать им правду? Ведь известие о том, что в полдень на них нападет армия кровожадных хищников, вряд ли повысит их боевой дух. Тогда как быть? Солгать? Наверное, это будет правильнее всего. А там барон пусть сам решает, как подать своему народу эту новость. «Потому что мы с Вильяром назначены Храдосами Шагриарда, которые должны доставить барону Драйтерну послание». Я посмотрел в глаза Драксану. «И до тех пор, пока барон его не получит, жителям Рейтерфола воспрещается под страхом смерти пересекать границу леса». Легран скривился и процедил сквозь зубы. «Хреново». «И что нам теперь делать?» — глухо спросил дед Дардай. Я взглянул на него и сказал без тени малейшего сомнения. «Воевать». «Или что же, вы хотите бежать, поджавши хвост, когда ваших жен и дочерей насилуют, а сыновей убивают?» Драксан Аблагард дернул щекой, но говорить ничего не стал. Слова ведь уже произнесены, их услышали, и толпа встрепенулась, поднимая опущенные было головы и вперив в меня жадные взгляды. «Хе-хе, вы уж меня простите, многоуважаемый Рэй!» С утрамбованного стога сена с трудом встал старичок и, теребя в руках видавшую виды шляпу, виновато склонил голову. «Но разрешите спросить, как нам воевать-то? Мы ж даже не силпаты, а так миряне слабые. А что пастухи да землепашцы супротиву вас сделать-то могут?» Его слова вызвали ропот одобрения, но я не позволил этим мыслям укорениться в их головах. «Да, верно, вы лишь жалкие миряне, а они могущественные силпаты, умелые воины и убийцы. Глупо отрицать очевидное. Но вот кое о чем вы все же забыли». Я повысил голос и вышел вперед. «Противников осталось всего 6 от силы, и сейчас они разобщены. А вы все, в отличие от них, знаете эту деревню как свои 5 пальцев. Так что же запрещает вам устроить на них засаду, а? Что останавливает вас от установки ловушек на этих ублюдков? Капканы ведь наверняка есть у каждого второго здесь собравшегося. А вилы? А лопаты? Неужели вы и ими тоже не умеете пользоваться? Вот скажите мне, вы действительно считаете, что какой-то там силпат способен выстоять против толпы, вооруженной вилами? Да вы порвете его в клочья!» Взбудораженный народ вставал со своих мест, кивал, и с разгорающейся в глазах яростью все громче и громче высказывал одобрение каждому сказанному мной слову. И я продолжал говорить, распаляя их еще сильнее. «Или вы боитесь вражеских колдунов со стрелками? Так у нас есть собственные маги и лучники. Или вы думаете, что Драксан Аблагард с его отважными воинами будет стоять в стороне? Нет, они защитники Рейтерфола, которые сегодня уже одерживали победу за победой. Или вы сомневаетесь в их силе? Сомневаетесь в силе ваших защитников?» «Нет!» — грянул громогласный вопль, и толпа в едином порыве вскинула кулаки. «Тогда вот что я вам скажу. Эти твари ведь уже считают, что победили, и не ожидают от вас организованного сопротивления. Так давайте воспользуемся их незнанием и уничтожим их всех!» И, подражая им, показывая, что тоже являюсь их частью, я выхватил Халдерн и поднял его над головой. «Ура!» Рейдардай поднялся и расправил широкие плечи. «Верно глаголишь. Мы останемся и будем сражаться за наши дома». Я с торжествующей улыбкой смотрел на воинственно ревущих крестьян, когда мой дриар сковала льдом. «Внимание! Репутация с баронством Рейтерфолл повышается на плюс 2 пункта. Ваша репутация с Рейтерфоллом плюс 10. Теплота. Внимание! Ваша харизма повышена на плюс 1. Показатель харизма отражает не только вашу внешнюю привлекательность для окружающих, но также и внутреннюю. Фактически харизма является персональной аурой влияния, которая исходит от вашей личности. И именно от сочетания ваших индивидуальных качеств, глобальной и локальной репутации, харизмы, изъянов, совершенных поступков и сказанных слов будет зависеть ваше влияние на разумных, а также то, пойдут ли они за вами как за лидером. Внимание! Разблокирована для выбора особая 100-тактовая грань лидерства. Требования. Проявление лидерских качеств. Способность управления народными массами. Наличие персонального влияния на группу разумных. Показатель параметра харизма плюс 1. Данная грань открывает доступ к лидерским способностям, необходимым для управления большими и малыми отрядами существ под вашим началом. В своем пассивном состоянии лидерство работает подобно ауре, усиливая всех союзников в определенном радиусе. Так, первый такт грани дает бонус плюс 1% ко всем параметрам союзников в радиусе 10 метров. Второй такт дает бонус плюс 2% в радиусе 15 метров и так далее. На положительные свойства грани также напрямую влияет показатель харизмы. Так, показатель плюс 2 удваивает эффект лидерства, плюс 3 утраивает и так далее. Важно! Бонус от лидерства получают лишь разумные под вашим командованием, но не вы сами. Также возможно взаимодействие с дружескими и вражескими аурами. Легран Драксан окинул взглядом беснующуюся толпу, потом развернулся и направился к выходу из амбара. Но, проходя мимо меня, он на мгновение остановился и проговорил. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Молча проводив его глазами, я вновь повернулся к мирянам. «Да, знаю. Этим людям необходимо научиться защищать свою жизнь и все, что им дорого, до того, как на них нападет армия незнающих пощады хищников. У них просто нет иного выхода. Время мира прошло. Война началась, и ее развязал я».